В области внешней политики Рейган вносит раскол в НАТО, повторяет в Центральной Америке ошибки, которые мы уже допустили во Вьетнаме, настаивал бывший сенатор МакГоверн. Он говорил это и в новом качестве, претендуя на пост президента Соединенных Штатов на выборах 1984 года. И прав был Чейз, редактор, управляющий ведущего внешнеполитического журнала Foreign Affairs, который предупреждал еще в начале правления республиканцев. Антисоветизм как основа политики отдаляет нас от союзников. Глобальное военное сдерживание выматывает наши силы. Стремление к военному превосходству чревато таким отвлечением ресурсов на военные цели, которые неотделимы от снижения жизненного уровня населения по мере ослабления гражданских сфер экономики. Мнения, встревоженные речи, призывы к здравому смыслу. Выступает старейшина американских советологов Джордж Кеннон, отчеканивший в конце 40-х годов формулу сдерживания СССР. В войне с применением ядерного оружия победы быть не может. Я даже сомневаюсь, можно ли вообще эти ядерные устройства назвать оружием. Кеннон предлагает сокращение ядерных потенциалов СССР и Соединенных Штатов Америки наполовину. Через несколько месяцев Институт Гэллопа сообщает мнение американцев. 75% населения поддерживают идею. Первый же политический деятель, который объявил о намерении выставить свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов Америки, сенатор-демократ Крэнстон, заявил, что задача ядерного разоружения будет наиглавнейшей в его предвыборной кампании. За ним последовал бывший вице-президент Мондейл, который тоже выдвинул вперед задачу уменьшения риска войны. Выступления кандидатов задавали тон предстоящей избирательной кампании 1984 года. Небывалое внимание к безысходной погоне за ядерным первенством, высота волн протеста против авантюризма Вашингтона отражали перелом, происшедший в сознании американского общества в начале 80-х годов. В центре внимания американцев оказался основной вопрос современности о войне и мире. На смену озабоченности, которую они всегда испытывали в отношении опасности войны, пришла щемящая тревога. Этот перелом произошел в условиях, когда не было никакой военной угрозы безопасности Соединенных Штатов, когда страна не участвовала в войнах. Отсюда уникальность момента. У милитаризма Соединенных Штатов Америки и раньше были трудные времена. На рубеже 60-х, 70-х годов в общественном фокусе находилась агрессивная война Соединенных Штатов Америки в Юго-Восточной Азии, служившая катализатором протеста против интервенционизма правящих кругов за рубежом. Широкие массы американцев требовали сокращения военных расходов, ограничения зарубежных военно-политических обязательств. То было, однако, сопротивление важным, но все же отдельным сторонам американского милитаризма. Угроза ядерной катастрофы не бросала свою тень на американское общество в столь грозных очертаниях, как это произошло в начале нового десятилетия. Исследователи Браунштейн и Истон нашли точные слова. С его жесткой линией в отношении СССР, с страстью искать руку Москвы,